Глава 32. До вечера стримыш вел себя сдержанно. Если и показывался мне на глаза, то молчал. Снимал, правда, что-то, но я с головой нырнула в готовку торта и ничего уже не видела вокруг себя. Привыкла таким образом снимать стресс. Руки сами потянулись за продуктами, а очнулась я уже, когда ставила медовик в холодильник для стабилизации. Зачем он мне? Без понятия. Зато я успокоилась и привела мысли в порядок. Но теперь в тишине комнаты я один на один с проблемами. Сидя около зеркала, невольно бросая взгляд на огромный багровый синяк от пальцев Игоря и морщусь. Даже холодный компресс, который я прикладывала, не помог. «Какая же ты падла, Волков!» — шиплю, снова прикладывая лед. От тихого, но уверенного стука в дверь вздрагиваю, будто там сейчас Игорь снова ломится ко мне. «Соня!» — несмело зовет Даня. «Уже не кикимора и не тетка. Просто Соня. Поразительно!» Зависаю из-за первичного шока и тупо пялюсь на дверь. «Что такое?» «Ты это... не спишь еще? У тебя ж тут Wi-Fi, а мне бы пару видосов залить. Пустишь?» Со вздохом спешно поправляю на себе рубашку, пряча под ней синяк и усаживаюсь на кровать. «Заходи уже, наследник». Он врывается и, быстро осмотревшись, сразу находит для себя угол. «О, диван. Отлично». Плюхается на него и утыкается в телефон. Вроде пацан что-то там клацает, но в комнате возрастает неловкость, которую можно даже пощупать. Тоже отвлекаюсь на свой телефон, но изредка бросая взгляды на Даню. Ногой подергивает, губу кусает, ногтем стучит по экрану, будто у него что-то там не клеится. В итоге он приподнимается на диване и, отбросив от себя телефон, вонзается в меня взглядом. «Слушай». Умолкает, когда я с интересом выгибаю бровь, но продолжает, взяв волю в кулак. «Я это... наговорил вчера всякого. Мне жаль». «Да ладно», — отмахиваюсь с удивлением и каплей недоумения. «И за пранки, сорян», — добавляет с трагизмом, и я не сдерживаюсь от подкола. «Муку я тебе еще припомню». Он шокированно округляет глаза, я же ржу от комичности, но выдавливаю. «Когда блины заставлю печь». Парень моргает, но задумчиво хмыкает, и в этот момент, кажется, лед между нами окончательно тает. Болтаем дальше непринужденно, и в какой-то момент речь снова возвращается к его интересам. «Так а чего, у фермы есть инста или телега? Какая-то ведь страница в соцсетях должна быть?» Смотрит на меня прямо как Марк, требовательно и настойчиво, так что я невольно отдала бы пацану все, не задумываясь. «Есть аккаунт», признаюсь неохотно, пыталась вести его, но там все печально. Даня оживился, вскочил с дивана и уселся рядом со мной. «Где? Покажи». Со вздохом открываю Инстаграм и протягиваю ему свой телефон. 102 подписчика. Стонет раздосадованно и спешно листает ленту. Фото яблок на фоне забора, да еще с ужасным фильтром. Да это же стрём, ну ты бы хоть, я не знаю, розы свои сняла в макро при правильном освещении. Ладно, это все херня, тут вокруг контента поле непаханное. Я уже все придумал и за неделю... Он воодушевился настолько, что подскочил с места и стал расхаживать по комнате, вещая свои гениальные идеи. Буквально фонтанировал ими, а я наблюдала за ним с раскрытым ртом и каплей зависти. Вот это энтузиазм! Ну правда, пацан явный креатор, или как их там называют, контент-менеджер. Но никак не зубастый бизнесмен, которым его хочет сделать мать. Можем запустить рубрику «Утро на ферме» и сделать таймлапс рассвета. Вот увидишь, уже за неделю охваты взлетят до небес. А еще можно замутить коллабы с Дань. Обрываю поток его идей и напоминаю сама себе в первую очередь. Идеи отличные, но теперь развивать ферму и ее канал будет Марк, а не я. Помнишь, я здесь больше не хозяйка. Он раскрывает рот, но осекается, вероятно, не найдя слов. Лоб хмурит и поджимает губы, видимо, чтобы не ляпнуть лишнего. Вот и все, сказочки конец. Все правильно, Соня. Привыкай к суровой реальности. Вероятно, через месяц тебя здесь уже не будет, так что нечего фантазировать. Вот только не хочется мне, чтобы гениальные мысли Дани пропали. Но я с удовольствием подпишусь на новый канал этой фермы. Как только Марк вернется, мы с тобой оба поговорим с ним и убедим. За окном раздался резкий скрип тормозов и спешный хлопок автомобильной двери. Опять Волков приперся, взревел Даня, уже готовый наброситься на Игоря. Мы только и успели переглянуться, как входная дверь внизу буквально содрогнулась от того, что ее силой захлопнули. Стоп, я же запирала дверь. Или нет? Вот дура склерозная. Даня уже встал в позу, когда тяжелые шаги по лестнице все приближались, а я тупо затаила дыхание. Дверь в комнату распахнулась так резко, что ударилась о стену, но на пороге оказался не Игорь, а Марк. Моргаю, будто призрака увидела, а мужчина выглядит пугающе. Ворот рубашки расстегнут на три пуговицы, галстука нет, словно их взъерошили не один раз, и глаза настолько ледяные, что, кажется, в комнате даже упала температура. Марк тяжело дышал, будто всю дорогу до фермы бежал, а не ехал на машине. Мазнул взглядом по опешившему Даньке, перевел глаза на меня, и могу поклясться. Прожигающие омуты остановились на моем левом плече, там, где синяк. Снова взглянув на брата, Марк взревел, вон из комнаты. Мы оба содрогнулись от скрипучести в его голосе. «Но, брат, я сказал, вон отсюда». Даня убрался, тихо закрыв за собой дверь, а Марк молниеносно запер нас на замок, отчего я тяжело сглотнула. Щелчок прозвучал подобно выстрелу и стало как-то не по себе, до мурашек по коже. Дорошин все еще тяжело дышал, от него исходила убийственная энергетика, из-за которой я вжалась спиной в мягкое изголовье кровати. Чувствую, как сердце больно колотится о ребра и ничего не могу с собой поделать. Марк не просто злится, он в ярости. И его темная аура заполонила все вокруг, лишая меня ценного кислорода. «Да что уже стряслось?» «Ты как здесь?» «Говорил ведь, что еще задержишься в городе». Мой вопрос остался без ответа. Вместо этого Марк шагнул вперед, и стало видно, как у него на шее яростно бьется жилка. «Что тут забыл ублюдок Волков?» Я уставилась на него с немым вопросом, но Марку не терпелось. «Что он тебе сказал? Хочу знать каждое слово. Живо!» Открываю рот, но слова застревают в горле. Перед мысленным взором сразу возникает перекошенное лицо Игоря и его угрозы. Страх, который я старательно прятала, внезапно вырвался наружу колючим комом и встал поперек горла. «Он предлагал мне отозвать сделку по продаже земли», — замямлила я, ощутив себя маленькой и беззащитной. «Утверждал, что ты тут хочешь построить что-то незаконное, Марк. Я, не дав договорить, он жестко перебил. И ты ему поверила?» Во взгляде мужчины мелькнуло что-то острое, упрек, о который я могла порезаться. Слушала его бред и молчала. «Я не молчала!» Хотела защититься, но Марк вдруг резко шагнул ко мне. От неожиданности и страха, заполонившего мысли, я дернулась в сторону так, что едва с кровати не свалилась. И мой жест, возникший чисто из-за инстинкта самосохранения, похоже, отрезвил мужчину. Марк замер, а руки, что уже тянулись ко мне, так и зависли в воздухе. «Черт!» Он шумно выдохнул и сел на край кровати, в этот раз без резких движений. «Прости, я не хотел тебя пугать, но я, черт возьми, весь на взводе. Случайно на глаза попало видео Дани, и когда я увидел, что Волков схватил тебя, у меня в глазах потемнело. Ехал сюда, как сумасшедший. Думал, не доеду, разобьюсь к чертям». Марк опустил глаза в пол, и весь его грозный вид посыпался, как старая штукатурка. Я даже дышать боялась, настолько прониклась его словами. Сердце замерло на секунду, а затем забилось так быстро, что меня качнуло на матрасе. Марк волновался за меня так сильно, что бросил все и примчался. Это растопило мое сердце. Медленно и неуверенно я подползла к мужчине, а он в ту же секунду потянулся к моему плечу. Не было смысла отстраняться или что-то прятать. Он уже все знает. Отодвинув в сторону ткань и увидев синяк, Марк побледнел, а затем шумно, со свистом втянул воздух через зубы. «Урод!» Его челюсть сжалась. «Это животное посмело поднять на тебя руку?» Прикоснулся к синяку лишь кончиками пальцев, будто я хрупкая и в любой момент могу рассыпаться. Но от его касания по телу прошла волна горячей дрожи, сосредоточившись сладкой болью внизу живота. «Все нормально, это просто синяк», — заверила я его, но он отрицательно качнул головой. «Ничего не нормально. Я оторву ему руки, чтобы и мысли не допускал их распускать». Я не успела ничего ответить. Марк резко накрыл мои губы. Не грубо, а осторожно, словно спрашивая разрешение. И только я подалась вперед, как градус поцелуя сменился на властный и отчаянный, сжигающий за собой все идиотские преграды. Я отвечала ему с той же страстью, запустив пальцы в растрепанные волосы и чуть потянув на себя. Безумно стонало в губы, когда его руки бессовестно шарили по телу и медленно расстегивали пуговицы на рубашке. Этот пьянящий, горьковатый вкус поцелуя смел все тревоги, накопившиеся во мне за последние дни. Я вцепилась в плечи Марка, как в спасательный круг, но сладкий миг вдруг оборвался. Марк отстранился и всмотрелся в мои мутные глаза, явно в этот момент что-то для себя решив. «Ты моя Соня», — прорычал он, и его рука легла мне на затылок, заставляя смотреть прямо в его потемневшие омуты. «Только моя». И я уничтожу любого, кто посмеет хоть косой взгляд бросить в твою сторону.